Евангелие от Иоанна, из главы 5. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует обо мне». Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. В сегодняшнем евангельском чтении содержится окончание речи Господа Иисуса Христа к иудеям, обвинявшим его в нарушении субботы. После того, как Спаситель напоминает им о грядущем суде, об осуждении, которое они навлекают на себя своим неверием, он еще раз указывает на свое равенство с Отцом Небесным. Он говорит, что творит суд праведный, потому что ищет не своей воли, но воли пославшего его Отца. «Как слышу от Отца, так и сужу». То есть, как сам Отец судит, так и я сужу. Но поскольку они могли усомниться в основательности этой угрозы будущего суда, Господь указывает им на свидетельство истинности своих слов. Свидетель, в истинности которого не может усомниться никто, сам Бог. Но Спаситель здесь упоминает об Иоанне Крестителе, который свидетельствовал о нем перед посланцами Синедриона. Упоминает не потому, что свидетельство Иоанна было для него решающим, как Бог, он не нуждается в свидетельстве от человека, но потому что дает им все возможности ко спасению через веру в Него. Если они считали Иоанна праведным и пророком, светильником, который имеет свет не от себя, но от благодати Духа, то почему приняли сказанное Иоанном о Христе и радовались лишь малое время, а потом забыли сказанное и остались при прежнем неверии? И другому свидетельству они не поверили. Спаситель говорит, «Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Многочисленные чудеса, которые Господь совершил пред ними, исцеление болящих, воскресение мертвых, должны были привести их к вере, но они только ожесточались, завидовали и ненавидели Христа. И, наконец, прямое свидетельство. «Пославший меня Отец, — говорит Иисус, — сам засвидетельствовал о мне». Все Священное Писание, законы пророки, свидетельствуют о Христе. «Вы думаете, — говорит Спаситель, — что знаете Писание и хвалитесь, что вам верены слова Божии. Но вы не знаете Писание и не имеете Слова Божьего, пребывающего у вас». Это ясно из того, что вы не веруете тому, кого Бог к вам послал. Иудеи говорили, что преследуют Иисуса, гонят его из любви к Богу. Но этим они как раз и свидетельствовали, что не имели любви к Богу, потому что гнали Сына Божия и ненавидели Его за творимые им дела любви и милосердия. Господь Иисус прославляет Отца Небесного, говорит, что от Него послан и Сам от Себя ничего не творит, но исполняет волю пославшего. И Его отвергают, хотя истинность Его слов, Его учения свидетельствует пророки и Сам Бог. Но придет другой во имя Свое, то есть говорящий о Себе, что Он – Бог, и поступающий во всем против воли Божией, который будет только обольщать, и Его они примут, предсказывает иудеям Спаситель. Кто этот другой? По объяснению святителя Иоанна Златоуста, это Антихрист. Антихрист, который обольстит их обещаниями житейской славы, только ее они и ищут, слава от людей, а не слава от единого Бога. Начальники и учителя избранного народа отвергли обетованного Мессию, потому что не желали, чтобы их слава и почет, которые они принимали от народа, уменьшились. Заканчивает свою речь Спаситель, еще раз напомнив иудеям о грядущем осуждении за неверие и отвержение свидетельства пророков. И после этого удаляется от них. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, объясняя это место, переходит с места на место, чтобы испытать расположение народа. Ибо тогда как нерадивые оставались на своем месте, более усердные последовали за ним. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.